«Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция вторая. Татьяна Яблонская. «Колхозная феерия и Флоренция старых мастеров». Рассказывает Ольга Полянская. Самая известная картина Татьяны Яблонской «Хлеб», которая хранится в Государственной Третьяковской галерее. С нее начинается любой рассказ об этой художнице, искусство которой стало одним из символов ушедшей эпохи. В начале лета 1948 года Яблонская, преподаватель Киевского художественного института, была направлена с группой студентов на практику в село Летава, колхоза имени Ленина, Каменец Подольской области, Украины. Студенты опередили Яблонскую, которая задержалась в городе и уже перед самым отъездом получила от них письмо. Ребята жаловались, что в колхозе, куда их отправили, скучно, нет ничего красивого, интересного, живописного, пейзаж однообразный, а люди работают почти круглосуточно и позировать отказываются. Яблонская не на шутку рассердилась на своих подопечных, которые были, кстати, не намного ее моложе. Ей самой уже давно хотелось побывать в местах, где, как ей представлялось, люди прежде всего любят и умеют работать, где внимание художника не будет распыляться на легкомысленные живописные уголки, а устремиться вглубь жизни. О том же, как работают в одном из лучших колхозов Украины, она, как и все, впрочем, знала только из газет. В Летаву в те времена надо было добираться из Киева сначала по железной дороге до Каменец-Подольского, где семья Яблонских, родители Нила Александровича и Вера Георгиевна и трое их детей, сын Дмитрий и дочери Татьяны и Елена, прожили 3 года. Яблонские несколько раз переезжали. Татьяна Яблонская родилась в Смоленске 24 февраля 1917 года. После Смоленска они недолго жили в Одессе. Оттуда перебрались в Каменец-Подольский. Почему отец выбрал этот старинный город со средневековой цитаделью? Вероятно, не в последнюю очередь на его выбор повлияла близость польской и румынской границы и, соответственно, возможность бегства из страны Советов. После неудавшейся попытки побега семья перебралась в Луганск. Отец Татьяны Яблонской, Нил Александрович, был типичный разночинец-интеллигент из Поповичей. Он очень хотел стать художником, но как сын священника должен был пойти по отцовской стезе. Поэтому после семинарии поступил в духовную академию, откуда был отчислен за участие в студенческих беспорядках в 1905 году. После нескольких провалившихся попыток поступить в Петербургскую академию художеств, Нил Яблонский поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Однако желание стать художником с годами не проходило, и уже будучи отцом семейства, оставив в Смоленске жену и малолетних детей, он в начале 20-х поступил в московский ФХУТМАС. Видимо, его долго вынашиваемые надежды и ожидания не во всем совпали с новой революционной действительностью. Он вернулся в Смоленск, где стал трудиться на ниве просвещения, художественного образования, музейного дела. Мечту стать художником он твердо решил осуществить в своих детях. Вся система домашнего воспитания и образования в семье Яблонских не оставляла детям свободы в выборе профессии. По желанию отца все они должны были стать художниками. Его цель была достигнута. Сестры Татьяна и Елена стали художниками, брат Дмитрий – архитектором. Но дети, ставшие целью его неудавшейся жизни, повзрослев, оказались для него чужими. Всеми силами он старался уберечь их от влияния коммунистической идеологии, но она с кипящими молодыми силами, желанием творить и строить, оказалась сильнее. Благодаря отцовским урокам сестры Яблонские, окончив в 1933 году Каменец-Подольскую семилетку, сразу были приняты на 2-й курс Киевского художественного техникума. Однако через 2 месяца после начала занятий техникум закрылся в связи с начавшейся на Украине реформой художественного образования, проводившейся в рамках широкой кампании по борьбе с формализмом и его главным представителем Михаилом Бычуком, создателем новой школы украинского монументального искусства. Только в следующем, 1935 году, они стали студентками полностью обновленного Киевского художественного института. Студентка Яблонская отличалась редкой трудоспособностью и целеустремленностью. Она буквально работала за 3. Эти качества ее личности, которые она сохранила в течение всей своей долгой жизни, принесли ей первые заслуженные признания. В начале 1941 года в институте была организована беспрецедентная выставка работ студентки Татьяны Яблонской. Но вскоре успешное и многообещающее начало творческой карьеры было прервано Великой Отечественной войной. Яблонскую вместе с сестрой отправили в эвакуацию в Саратовскую область, в колхоз под Камышином, куда она приехала уже с новорожденной дочерью. На 3 долгих военных года она, горожанка по рождению и воспитанию, превратилась для окружающих, как она говорила, в тетку Таньку, колхозницу по паспорту, выданному в эвакуации. Работала в полеводческой бригаде наравне со всеми в колхозе. Полола, косила, скирдовала, молотила, возила на валах воду. После возвращения Яблонской в апреле 44 года в освобожденный Киев для нее началось возвращение в профессию, трудное, полное сомнений, с попытками наверстать упущенное, с поисками своей темы в искусстве, которая, наконец, и была и найдена в мало кому известной Литаве, куда летом 48 года институт направил своих практикантов. Яблонская рассказывала, что нашла своих студентов в здании школы семилетки. Пристыдив их за грязь в комнате и без инициативность в работе, а главное, за уныние, пошла вместе со студентами осматривать колхозное хозяйство. Они побывали на колхозных дворах, увидели коровники, конюшни, кузню, обилие самых разнообразных хозяйственных построек. Ей нравилось, что во всем этом был большой размах, хозяйственная уверенная хватка, большая инициатива во всем. Чего только не было в этом колхозе, удивлялась молодая горожанка. Разводили даже шелковичных червей, и все не кое-как, а по-хозяйски умело. В колхозе живут зажиточно. В город ездить незачем. Все есть в селе. Магазин, прекрасный клуб, две школы, свой духовой оркестр. Увлекаются спортом, шахматами. Одну электростанцию построили еще до войны, другую начали при нас. Чудесный колхоз, чудесные люди. Трудно поверить, что все это разом предстало перед их глазами в действительности. Когда 10 лет спустя Яблонская писала эти воспоминания, ее первоначальные впечатления приобрели исключительный масштаб и рассветились яркими красками. Картинка в итоге получилась ослепительной. Словно в озарении возникший образ колхозного рая, воплощенная утопия, как кадр из крестьянской феерии «Пырьево-кубанские казаки». Яблонская не могла не заметить, что личные приусадебные участки у многих были заброшены, заросли бурьяном. Но думать сейчас ей об этом не хотелось, ведь колхозные всегда были в образцовом порядке. Вероятно, знала она и о том, что попала в один из тех многочисленных вдовьих колхозов, где основная тяжесть работы после войны легла на женские плечи. До этого Яблонская знала только один колхоз, куда судьба забросила ее во время войны. И, видимо, личный травмирующий опыт вытеснялся образом процветающего хозяйства – а в тень уходило все то, что напоминало о недавних тяжелых потерях и горьких переживаниях. За 4 месяца, с июня по сентябрь, Яблонская сделала в Литаве около 300 рисунков и этюдов. Поскольку люди были постоянно заняты и позировать не могли, да и не очень-то хотели, Яблонская большей частью делала наброски различных рабочих сцен. Однако, приступив к работе над картиной, Яблонская не использовала ни одного сделанного в колхозе рисунка или этюда. Ей с самого начала захотелось, как она говорила, чтобы картина звучала как хорошая песня о труде, смотрелась бы как памятник этим людям. Яблонская, по ее словам, поставила перед собой задачу создать большой монументальный образ. При этом картина, добавляла она, должна была остаться очень живой, полной движения, звона и солнечного света. Решение образа центральной героини, которую она представляла себе как обобщенный образ современной украинской колхозницы, было найдено в собственном плакате, сделанном по заказу одного издательства. Яблонская принарядила женщин, изобразив их в традиционных, другими словами, старомодных, красиво драпирующихся украинских юбках вместо тех, что носили реальные колхозницы, добавила им телесной дородности и стати. Но при этом мысль надеть на главную героиню вышитую украинскую сорочку показалась ей уже слишком схематичным и плакатным решением. Работа над эскизами заняла всю осень 48 года, а когда пришло время переходить к холсту, наступила зима, и пришлось обратиться к институтскому реквизиту. В ход пошли собственноручно изготовленные миниатюрные мешки с песком, и склеенный из картона совок, служила и куча строительного песка во дворе института, которая при определенном освещении могла сойти из-за горы зерна. Главная героиня была написана с институтской натурщицы Галей Невчас. Странно может показаться, что на картине не появилось ни одного портрета тех, кто так вдохновлял Яблонскую в Литаве. Даже вместо председателя колхоза, который по всем законам соцреализма должен был занимать центральное место в композиции, слева на весах висит лишь его сумка с вложенной в нее газетой. Горизонт и небо, вопреки обычаю заполнять фон изображениями колхозных угодий, закрыты огромной и плохо прописанной скирдой, больше похожей на лохматый занавес. Только в правом верхнем углу остался просвет для движения грузовиков. На борту одного из них закреплено красное полотнище с лозунгом «Хлеб – сила и богатство нашего государства», но он практически не читается полузакрытой фигурами колхозников. Все это несколько ослабило идеологическую нагрузку, и смысл картины Яблонская заточила до простой и понятной каждому формулы – счастье и радость труда, вложив в нее много личного чувства, опыта и надежд. Удачным завершением работы стало название картины – «Хлеб», пришедшее, как говорила Яблонская, в день счастливого ясновидения, когда она решила резко увеличить и разлить по всему холсту огромный ворох зерна. Ей хотелось, чтобы хлеб, ради которого работают эти люди – звучал в картине с большой силой и радостью. В начале 2000-х к рассказу о создании картины появился своеобразный постскриптум. В Литаве побывал корреспондент газеты «Труд». Были еще живы колхозницы, помнившие художницу-киевлянку. Глядя на картину, они одновременно узнавали и не узнавали себя. Узнавали себя за работой и не узнавали в тех высоких дородных колхозницах, которых написала Яблонская. Говорили, что одевали на самом деле скромнее, юбки носили узкие, подражая горожанкам, и все вспоминали голод. В 1946 году по всей Украине стояла засуха. Неурожай охватил все регионы, в том числе и Подольский край. Кормились жмыхами, бурьянами, листьями деревьев. Только осенью 1946 года и весной 1947 выпали дожди, снежной была и зима, и 1947 год принес большой урожай. Постаревшие крестьянки рассказывали корреспонденту, что за свой рекорд по уборке урожая каждая из 11 девчат получила по катушке ниток, самая желанная для них в те годы награда, поскольку нитки, как и мыло и иголки, ценились больше всего. Но вернемся в 1949 год. Еще не просохшая картина была экспонирована осенью на Республиканской художественной выставке, а оттуда направлена в Москву на Всесоюзную. Буквально накануне открытия Всесоюзной выставки 31 октября 1949 года, когда столичная публика еще не видела новую работу Яблонской, в очередном номере центральной газеты «Культура и жизнь» вышла статья «За социалистический реализм в живописи». В ней молодая украинская художница упоминала среди тех мастеров, в чьих работах сказывалось вредное влияние импрессионизма, у кого в картинах реализм принесен в жертву так называемой живописности. Словом, она наряду с такими мастерами, как Аркадий Пластов и Мартирос Сарьян, была причислена к формалистам-бракоделам. Но едва открылась выставка, картина «Хлеб» оказалась в центре всеобщего внимания и, более того, удостоена сталинской премии второй степени. Критика называла ее одной из лучших картин выставки, и главное достоинство видела в том, что в ней нашел свое выражение радостный свободный труд и данный образ жизнерадостных людей, прекрасных в своем трудовом энтузиазме. Вослед газетным панегирикам Яблонская сама выступила с ответным печатным словом. Взяв поначалу покаянный тон, она признала справедливость критики в адрес своих импрессионистических работ, а потом впервые рассказала о своей работе над картиной «Хлеб», о том, что именно в Литаве, по ее словам, почувствовала, насколько еще искусство в долгу перед нашим великим народом, как оно еще слабо отражает все величие и благородство советского человека и размах социалистического переустройства страны. Словно присягая на верность соцреализму, она чеканила слова. «До поездки в колхоз меня немного обижали упреки в формализме. Теперь я соглашаюсь с ними. В моем сознании произошел большой перелом. К своей последней картине «Хлеб» я подходила иначе. В ней я от всего сердца старалась передать те чувства, которые так волновали меня в колхозе. Мне хотелось передать радость коллективного труда, прекрасных наших людей, богатство и силу колхозов, торжество идеи Ленина Сталина в социалистической переделке села». Даже в частной переписке того времени она повторяла риторику газетного выступления и продолжала настаивать на том, что только глубокое и тесное общение с лучшими сторонами нашей жизни может толкнуть вперед наше искусство. Чтобы действительно создать нужное произведение, надо подолгу жить с людьми, изучать их со всех сторон схватывать жизнь, только тогда явится обобщение. А дальше захлестнувший Яблонскую успех «Хлеба» превратился в своего рода наваждение и чуть ли не проклятие. Картина прославила ее на всю страну и в то же время сделала заложницей собственного успеха. Породила армию эпигонов, а саму художницу превратила в законодателя тем в живописи, утвердила непререкаемым авторитетом в украинском искусстве. Если еще до войны в институте она начинала серьезно работать над живописью, то теперь все тонкости чисто живописных ощущений были потеряны. Трехлетний перерыв в работе во время войны отбросил ее назад. Для нее было очевидно, что нужно снова долго работать с натурой. Но тогда ей было не до учебы. Вместе со всеми она переживала послевоенный подъем духа. Молодость, уверенность в себе, масса замыслов и радость от первых успехов переполняли ее. «После хлеба я уже начисто забыла все живописные задачи. Только жизнь, жизнь, жизнь», — говорила она. Но повторить успех «Хлеба» ей так и не удалось. Ни в большой картине «Весна». «Весна» — это уже падение во всем, скажет она полвека спустя. Это чистейший фотографизм, натурализм и полная пассивность. И это тоже премия. Ну как не поверить, когда тебя так хвалят? Неудача постигла и замысел картины о рудокопах Криворожья. Не удались ей ни спортсмены на Днепре, ни строители Киева. Успех вернулся с картины «Утро», где она изобразила свою 13-летнюю дочь Лену. Юную, тонкую, стройную, легко взмахнувшую руками, словно девочка устремляется навстречу городу и лету, и новому еще не прожитому дню. Картина сразу стала и до сих пор остается популярной. Была растиражирована и вошла в школьные хрестоматии. Хотя сама Яблонская, по-видимому, была не очень удовлетворена результатом и называла ее антиживописной. И тогда, говорят, Яблонская сломала и выбросила кисти, которыми написала хлеб и которые ей служили в 50-х. Этим почти ритуальным жестом она бы пыталась защититься от фальши и вернуться к настоящей живописи. Во второй половине 50-х годов Яблонская вырвалась из Киева и отправилась сначала в Армению, потом в Прикарпатье. За короткое время, объехав украинские, гуцульские и румынские села, она открыла для себя новый источник вдохновения в картинах наивных художников, в нарядной цветистой керамике, вышитых разноцветных гладью рушниках и даже расписных клеенчатых ковриках, поскольку больше всего ее трогало то, что живет в народе сейчас. Художницу восхищали щедрость и богатство форм и красок. После этих поездок художественный лексикон Яблонской обновился. В нем появились контраст ярких, звонких, красочных пятен, обобщенный силуэт, плоскостность и декоративность. Работая над картиной «Лето», она легко строит пространство, укладывая один за другим валики холмов, перетянутые ленточками-дорожками, ритмично выложенные жгутиками-грядками. В мягких складках земли, как грибы-боровики, прячутся украинские хатки, словно шары перекатываются кроны деревьев. Сине-зеленый мир, где все подчинено единому ритму. Летом 1972 года Татьяна Яблонская побывала в Италии. Это была уже не первая поездка в страну, куда мечтает попасть каждый художник. Но ни Рим, ни Венеция, ничто другое в этот раз не захватили ее чувства так, как Флоренция. Она целыми днями ходила по городу, а вечерами усталая садилась у окна и припоминала впечатления прошедшего дня. В эти минуты ей пришла мысль написать картину. Вернувшись в Киев, она долго работала. Под рукой у нее были небольшие акварельные этюды, сделанные с натуры. Но Яблонской, по ее словам, хотелось, чтобы за непосредственностью беглых живых впечатлений настоящего проступало прошлое этого необыкновенного города, его история и искусство. По наброску, сделанному дочерью Еленой, унаследовавшей ставшую уже семейной профессию художника, она представила себя в гостиничном номере в неожиданном ракурсе, со спины, облокотившуюся на подоконник и погруженную в созерцание раскинувшегося внизу скопления дворцов, домов, церквей. Подобно художникам раннего возрождения, Яблонская тщательно выверила перспективу комнаты, расчертила выложенный черной и белой плиткой пол. Распахнутое окно уподобило триптиху, создав в картине еще одну картину и написала то, что было особенно дорого ей в этом городе, в центре громада Санта-Кроче, национального пантеона Италии, где покоится прах Альберти, Микеланджело и Галилео Галилея. Там же, в дальнем углу, изображена часть форта на другом берегу реки Арно, который строился под руководством Микеланджело. Левая створка окна триптиха отражает башню Палаццо Веккио, а на правой Яблонская запечатлела собор Санта-Марии-дель-Фьоре, который в действительности не был виден ни в окне, ни в отражении, но художница была убеждена, что не может быть образа Флоренции без этого купола. За картину «Вечер старой Флоренции» Татьяна Яблонская была награждена серебряной медалью Академии художеств. Сама она признавала в этом произведении влияние искусства старых мастеров и даже называла его своим новым пленом. Но в этот плен попала не только Яблонская. В 70-е годы художники все больше начинали чувствовать себя дома в любом пространстве и времени и художественной истории человечества. И Татьяна Яблонская, вступив на этот путь, одержала свою очередную победу. Шли годы. Что бы ни происходило в жизни Татьяны Яблонской, ее никогда не покидала поистине неистощимая жизнелюбие и жизнестойкость. Наступившую старость принимала с улыбкой. Прикованная к инвалидному креслу, продолжала работать, сидя у окна. Не раз она принимала за автобиографические записки. В отрывке, датированном 1997 годом, писала: «Год рождения не выбирают. Я родилась в 17-м. Прожила почти весь тяжелый 20 век. Много было всего пережито. Теперь все эти годы оцениваешь уже на расстоянии. Оправдываться ни в чем не буду. Одно скажу. Ко всем своим работам относилась искренне. Иногда приходилось идти на компромиссы, пусть меня не очень строго судят». В одной из бесед с дочерью Татьяна Ниловна произнесла: «А все-таки моя лучшая картина – это «Хлеб». Это произошло весной 2005 года, ее последней весной, и, по словам дочери, прозвучало очень значительно, как итог долгих раздумий». Известно, что мама была строга к себе. В своих высказываниях и текстах она часто подвергала сомнению ценность своих работ и даже целых периодов. Эти оценки менялись под влиянием разных настроений, но мама была человеком увлекающимся и импульсивным. Тем не менее, такая фраза прозвучала и, наверное, неспроста. В следующей лекции, как скульптор Андрей Красулин превращает мусор и самые простые предметы в произведения искусства.